«Ренат, к тебе или ко мне?» – спросила она, заставляя меня ускорить шаг. «Иначе ни к ней, ни ко мне мы бы не доехали, и все могло случиться прямо в машине. А хотелось обращаться со своей королевой соответствующей. К нам. Мы семья. И все мое твое», – сказал я, открывая перед ней дверцу на пассажирское сиденье. Я не сдержался и практически влез внутрь вместе с ней. Съедал ее глазами и упивался видом ее краснеющих с каждой секундой щек. Эта реакция мне говорила даже больше, чем она могла бы произнести. Она уже горела от нетерпения. Аля сама потянулась за поцелуем, вцепившись руками в футболку, купленную перед концертом, и потянула меня к себе, не собираясь отпускать. Ее скромную натуру, которую я наблюдал до нашей свадьбы, как ветром сдуло. Она в мгновение превратилась в шикарную горячую штучку, от одного взгляда на которую кровь мгновенно вскипает. И пока она впивалась мне в губы, ее проворные руки забрались под футболку, ощупывая пресс и заставляя задуматься, а в состоянии ли я буду доехать до места назначения. «Ты и правда скучала?» Отстранившись от нее, чтобы не потерять голову окончательно, спросил я, хотя ответа этот вопрос не требовал. Все и так было очевидно. «А ты?» – прошептала Аля. «И я. Но потерпи немного, не провоцируй. Я не хочу такой ответственный момент застать в машине. Я мечтаю затащить тебя в свою кровать». Признался и все же высунулся наружу. Мне понадобилось полминуты, чтобы подышать полной грудью, избавить обороты. А стоило мне сесть в машину, как Аля повернулась и стала пристально меня рассматривать. Я понял, что не терпелось не только мне. Моя жена тоже ждала этого момента. И зачем мы оба были такими упертыми, потратили столько дней на препирательство, когда могли наслаждаться обществом друг друга? Почему мы так рьяно от этого отказывались? Сейчас, конечно, не время для разговоров и признаний, но после этой ночи я планировал все ей объяснить и дать понять, что она мне очень нужна и важна. И что я на самом деле рад такому стечению обстоятельств. Еще бы! Ведь теперь мы могли быть вместе, и между нами больше не маячили какая-то призрачная невеста. Время в дороге тянулось, но я старался меньше смотреть на свою красавицу-жену, чтобы не сорваться. Просто пялился на дорогу, не позволяя себе даже пальцем коснуться ее, хотя безумно этого хотел. Но стоило мне только въехать на подземную парковку, как руки сами потянулись к моей единственной. Я притянул ее за шею и нетерпеливо поцеловал, толкаясь языком в ее рот и заставляя ее отвечать мне тем же. «Пошли!» – слегка севшим голосом произнес я, все еще тормозя себя по максимуму. В лифте все ограничители слетели с предохранителей, и меня понесло. Я вжал ее волнующее тело в зеркальную стену лифта, впиваясь в ее сочные губы съедающим, искушающим поцелуем. Назад дороги не было, да мы ее и не искали, оба желали только одного – оказаться поскорее наедине, скрыться в спальне от посторонних глаз и провести в кровати пару суток, выбираясь из нее, лишь чтобы поесть и набраться сил для нового раунда удовольствия. «Как долго он плетется!» – простонала моя крошка, когда с губ переместился к ее длинной шелковистой шее. Рыкнул от этого звука и прикусил нежную кожу, отчего она зашипела и потерлась о мою ногу, изнемогая от желания. «Потерпи, моя женушка, сейчас я подарю тебе незабываемую ночь, ту, которую должна была случиться еще очень давно», прошептал, сжимая ее высокую грудь в ладони и вызывая новый тихий стон наслаждения. Створки лифта разъехались, и мы быстро переместились на площадку моего этажа. Я недолго рылся в кармане в поисках ключа, и пока открывал дверь, Наиля обнимала меня со спины, царапая коготками мой пресс. Я затолкал нетерпеливую жену в квартиру и, лишь скинув обувь, припечатал ее к стене, приподняв и заставив обвить меня ногами. И если бы на ней была юбка, то мы бы не успели бы добраться до спальни, а вот брюки, плотно облегающие ее стройные и длинные ножки, сдерживали мои порывы. Я скинул Алю на кровать, стоило только до нее добраться. В ту же секунду футболка полетела на пол, а вслед за ней и джинсы. А пока я раздевался, Аля тоже не ждала меня и сама избавилась от верхнего слоя одежды. Она лежала на темных шелковых простынях в белоснежном кружевном белье, которое так и просилось, чтобы я зубами стянул его с идеального тела своей жены и любил долго и нежно, страстно и остро, пока мы оба не выбьемся из сил. «Иди ко мне», – прошептала моя любимая девочка, потянувшись ко мне руками. «Кто я такой, чтобы отказываться от подобной просьбы?» Не прошло и секунды, как я навис над своей невероятной красотой, впиваясь глазами в это богатство, которое с этого момента всецело принадлежало мне. А потом осуществил задуманное, хватая зубами бретельку лифчика. Рык сорвался сам откуда-то изнутри, словно во мне пробуждалось что-то первобытное. При взгляде на то, как выгибалась и стонала в моих руках лучшая из женщин, доставшаяся мне по счастливой случайности. Аля. Сорвало все предохранители, когда он сказал, что соскучился. Я была готова идти с ним куда угодно, ведь так этого хотела. Плевать было на концерт и даже на любимого певца, и на то, что могли подумать люди, умея они читать мои мысли. Я так долго хотела оказаться в его объятиях, хоть и сама себе в этом не признавала, что стоило ему коснуться меня, как тело само потянулось к любимому. «Поехали домой», – спросил он с надеждой, глядя в мои глаза. «А больше я ничего и не помню. Ни как мы выбирались из плотного зала людей, ни как добрались к машине, ни даже почему первый накинулась на него, стоило только оказаться хоть слегка скрытыми от людских глаз. Мыслей не было, мной владели лишь одержимость обладать этим мужчиной, моим мужчиной и чувства, которые переполняли меня. Я не жалела ни о чем. Я с удовольствием таяла в его руках всю ночь, снова и снова купаясь в волнах удовольствия, которые мне дарил любимый. И зачем только мы столько времени бесили друг друга и отказывались даже попытаться поговорить? Утром, а может уже и не совсем утром, пробуждение было ни на что не похожим. Прежде чем окончательно проснуться, я почувствовала, как чьи-то руки стали блуждать по моему обнаженному телу. Я даже не успела понять, что происходит, как Ренат уже посягнул на самое святое, ничуть не заботясь о моем участии в процессе. А я думала, что ты сперва накормишь свою голодную девушку», – пробормотала я, потянувшись и выгибаясь в его руках, охая от особо острых ощущений. «Наиля, любовь моя, запомни, ты теперь моя жена», – сказал Ренат с особой страстью, накинувшись на меня, словно наказывая за мою оплошность. Губы и руки любимого были везде, сведя с ума и не дав ухватиться за такую важную, но неизбежно ускользающую мысль. «Постой, как ты меня назвал?» – спросила я, когда немного привела мысли в порядок и отползла от похотливого мужа на безопасное расстояние, завернувшись в простыню, словно кокон. «Как?» – промурчал Ренат, медленно подтягиваясь ко мне. «Стоп, не смей, доступ к телу закрыт, пока я не приму ванну и не поем», – фыркнула я, с удовольствием наблюдая, как горестно вздохнул мой шикарный мужчина. «Ладно, но мы можем принять ванну вместе, пока будем ждать заказанную еду. Что ты хочешь?» Не оставлял попыток снова на меня наброситься этот хитрец. «Хочу снова услышать, как ты меня назвал». Выдохнула я, решив оставить его предложение о совместной ванне без внимания. «Я не помню», – ответил он, слегка нахмурив брови. «Наиля, ненавижу свое полное имя. Можешь не называть меня так?» – скривилась я. «Ну что ты, оно прекрасно. Теперь никакой Али в моей жизни нет. Есть только моя невероятная Наиля», – издевался надо мной любимый муж. Я прищурилась. «И долго я буду ждать?» – напомнила о своем вопросе. «Я сказал, что не помню, но могу повторить все слова, которыми хочу тебя называть», – решил пойти на компромисс Ренат. «Ну попробуй». «Жена», – я лишь пожала плечом, не особо впечатлившись. «Мать моих будущих детей», – продолжил он, но я лишь сдернула бровь, так как ни на каких детей я еще согласия не давала, и мы непременно предохранялись. «Моя богиня», – тут я кивнула, соглашаясь с подобным вариантом. «Любовь моя», – прошептал он, подобравшись почти вплотную, пока заговаривал мне зубы. Он потянулся за поцелуем, но я выставила руку вперед его губам, не желая снова упустить момент. «Ну уж нет. Мы поговорим. Я считаю, давно пора». Остановила я его и поднялась с кровати, чтобы стоять на безопасном расстоянии. «Я тоже хотела это сделать, но ты меня соблазнила, совратила и затащила в кровать, не дав и слова сказать». Не желая перейти на серьезную тему, ерничал Ренат. «Нет так нет, я домой», – фыркнула, не выдержав я, уже повернувшись к двери. но не успела и пару шагов сделать, как была настигнута и прижата к крепкой груди. «Не уходи, не хочу больше никогда тебя отпускать», – заговорил муж, а тон его голоса уже был не смешным. «Я так жалел, что в нашу первую ночь уснул, так и не признавшись тебе». «В чем?» – потеряв от волнения голос, шепнула я. «В том, что люблю тебя. Я так сильно тебя люблю с первой секунды, с того мгновения, как ты упала мне в руки», – заговорил он, а мне так хотелось в этот момент смотреть ему в глаза. И в то же время я боялась все испортить, развернувшись в кольце его рук к нему лицом. В тот вечер я решил признаться еще и в том, что должен был жениться. Я не хотел обманывать тебя, но тянул с разговором, боясь потерять. Еще одно признание сорвалось с его губ. Если бы ты не сбежала тогда, я все это сказал бы еще в то злополучное утро. Он замолчал, а из моих глаз брызнули слезы. Я все же развернулась и уткнулась носом в грудь любимого. «Ренат, я влюбилась в тебя еще 2 года назад. Я так мечтала стать твоей девушкой, что чуть не умерла от счастья, когда ты позвал меня на свидание. Представляешь, что со мной творилось, когда именно в тот день папа сообщил мне о свадьбе? Мне пришлось согласиться, иначе бы меня не выпустили из дома, и я не смогла бы к тебе приехать», – заговорила я, не в силах остановить поток слов. Мне нужно было выговориться. Сперва я решила, что должна испытать любовь, насладиться счастьем рядом с тобой, прежде чем выйти замуж за какого-то неизвестного жениха. Я сначала даже знать не хотела, кто это. А потом, когда подумала, что смогу его убедить отказаться от свадьбы, он не желал со мной встречаться. Мне было так хорошо с тобой, что я решила оставить разговор о вынужденном браке напоследок. Но так и не решилась. Когда сбежала, думала, что после свадьбы тебе все расскажу и поставлю точку. Какие же мы были дураки. Оба страдали и не хотели друг друга терять, проговорил Ренат, крепче прижимая меня к себе.